Глава шестая. 1830 год. Роза набросила на голову платок, поплотнее укуталась в него, стремясь защититься от ноябрьского холода, и вышла на улицу. Малышку Мэгги, жадно сосавшую грудь одной из рожениц, она оставила в родильной палате. Нынче вечером Роза впервые за два дня покинула больницу. Из-за тумана ночной воздух был влажным, но девушка с радостью вдыхала его, чувствуя облегчение от того, что пусть ненадолго, но ей удалось избежать больничных запахов и болезненных стонов. Роза остановилась на улице, глубоко дыша, стремясь вытолкнуть из своих легких миазмы болезни и ощутить ароматы реки и моря, послушать грохот проезжавших в тумане экипажей. Я так много времени просидела в заперти с умирающими, что почти забыла, каково это — ходить на свободе среди живых. Так она и шла по тесному лабиринту улиц в сторону верфи, торопливо шагая сквозь пронизывающий до костей туман. Звук ее шагов отражали стены из кирпича, скрепленного известковым раствором. В суровой ночи ей встретилось несколько других прохожих, и Роза еще плотнее закуталась в платок, словно он мог сделать ее невидимой, защитить от глаз незримых злоумышленников. Она ускорила шаг, и ее дыхание зазвучало неестественно громко. Звук усиливался благодаря густеющему туману, который становился все непроглядней по мере приближения к порту. Вскоре сквозь шум собственного дыхания Роза различила звук шагов за спиной. Она остановилась и обернулась. Шаги приближались. С ухающим сердцем она попятилась назад. Из заполнявшего улицу тумана медленно выступило что-то темное, постепенно обретавшее ясные очертания, и это что-то двигалось прямо к ней. «Мисс Роза!» — позвал чей-то голос. «Мисс Роза! Это ты?» Напряжение тут же отпустило ее. Увидев, что из тумана возник долговязый подросток, она вздохнула с облегчением. «Черт возьми, Билли! Я надеру тебе уши!» «За что, мисс Роза?» «За то, что испугал меня до полусмерти!» Печальный взгляд, который подросток бросил на Розу, казалось, свидетельствовал о том, что она раньше и вправду драла его за уши. «Я не собирался этого делать», — принялся жалобно оправдываться он. И это, конечно же, соответствовало действительности. Парнишка не мог отвечать и за половину своих поступков. Полоумного Билли знали все, и все от него открещивались. Он постоянно досаждал своим присутствием жителям бостонского Вест-Энда, бродя по сараям и конюшням в поисках места для ночлега, питаясь объедками, которые удавалось выпросить у жалостливых хозяек и торговцев рыбой. Билли провел по лицу грязной рукой и захныкал. «Ты очень сердишься на меня, да? Почему ты бродишь здесь в такое время?» «Ищу своего кутенка, он пропал». Если у кутенка была хоть капля здравого смысла, он наверняка сбежал. «Что ж, надеюсь, ты его найдешь», — проговорила Роза, собираясь продолжить путь. Паренек поплелся за ней. «А куда ты идешь?» «За Эбоном. Ему нужно пойти в больницу». «Зачем?» «Моя сестра тяжело больна». «Как это больна?» «У нее горячка, Билли». Проведя недели в родильной палате, Роза понимала, что будет дальше. В течение суток после рождения маленькой Мэгги живот Арни начал распухать, а матка источать зловонные выделения, которые, как уже знала Роза, почти наверняка означают начало конца. Очень многие молодые матери умирали на ее глазах от родильной горячки. Она не раз замечала печальный взгляд сестры Робинсон, взгляд, говоривший «ничего не поделаешь». «Она умрет?» «Я не знаю», — тихо ответила Роза. «Не знаю». «Я боюсь покойников. Когда я был маленьким, я видел мертвого тятьку. Меня заставляли поцеловать его, хотя у него вся кожа обгорела, но я не соглашался. Я ведь был плохим мальчиком из-за того, что не послушался». «Нет, Билли, я никогда не считала тебя плохим мальчиком. Я не хотел прикасаться к нему, но это был мой тятька, и мне говорили, что я должен. Может, ты как-нибудь потом расскажешь мне об этом? Я тороплюсь». «Знаю, потому как идешь за господином Тейтом». «Ступай, поищи своего кутенка. Почему ты перестала его искать?» И Роза ускорила шаг, надеясь, что на этот раз парень не увяжется за ней. В меблированных комнатах его нет. Прежде чем до нее дошел смысл сказанного, Роза сделала еще несколько шагов, а затем остановилась. Что? Господин Тейт, у госпожи О'Кифф его нет. Откуда ты знаешь? Где же он? Я видел его в «Русалке». Господин Ситерли дал мне кусочек пирога с бараниной и наказал съесть его на улице. Тут я и увидел господина Тейта. Он вошел внутрь и даже не поздоровался. Ты точно знаешь, Билли? Он все еще там? Если дашь мне 25-центовик, я тебя туда отведу. Роза отмахнулась от него. У меня нет 25-центовика, и дорогу я знаю. А 9-пенсовика? Она двинулась прочь. 9-пенсовика тоже нет. А цента? А полцента? Продолжая свой путь, Роза не очень обрадовалась, когда ей, наконец, удалось отделаться от зануды. Она думала об Эбоне, о том, что скажет ему. Гнев на зятя обычно затаенный теперь клокотал, так что по прибытии в «Русалку» ей вдруг захотелось наброситься на него, подобно дикой кошке с выпущенными когтями. Остановившись на пороге, Роза перевела дух. Через окно поблескивал теплый свет очага, доносились взрывы хохота. Ей вдруг захотелось взять и уйти подальше от него, пускай себе пьет. Для Арни это все равно ничего не изменит. Для него приход в больницу — последняя возможность проститься. Ты должна это сделать. С этими мыслями Роза толкнула дверь и вошла в таверну. В тепле она ощутила покалывание онемевших от холода щек. У входа девушка замешкалась, окидывая взглядом зал и завсегдатаев, которые сидели за столами и толкались возле бара. За угловым столиком сидела растрепанная темноволосая женщина в зеленом платье и громко хохотала. Несколько мужчин уставились на Розу. Несмотря на жар, царивший в таверне, их взгляды заставили ее поплотнее укутаться в платок. «Вас обслужить?» — крикнул какой-то человек, стоявший за стойкой бара. «Это должно быть господин Ситерли», — решила Роза, хозяин заведения, угостивший Билли пирогом с баранами, видимо, лишь для того, чтобы вытолкать парня из своего заведения. «Мисс!» — снова окликнул ее мужчина. «Я ищу одного человека!» — ответила она. Ее взгляд остановился на женщине в зеленом платье. Рядом с ней сидел какой-то господин. Обернувшись, он смерил Розу возмущенным взглядом. Она приблизилась к его столу. При ближайшем рассмотрении женщина, которая сидела рядом с ним, казалась абсолютно отталкивающей. Лиф ее платья был залит выпивкой и заляпан едой. Она разинула рот, демонстрируя гниющие зубы. «Эбон, тебе нужно пойти в больницу», — сказала Роза. Муж Арнии только пожал плечами. «Не видишь? Я уже весь изгоревался». «Сходи к ней сейчас, пока еще не поздно, пока она еще жива». «О ком она толкует, дорогой?» — потянув Эбона за рукав, спросила женщина. До Розы донесся тошнотворный запах ее гниющих зубов. «О моей жене», — проворчал Эбон. «А ты не говорил мне, что женат?» «Значит, говорю сейчас», — он хлебнул рома. «Как можно быть таким бессердечным?» — возмутилась Роза. «Ты не был у нее целых 7 дней! Ты даже не пришел посмотреть на свою дочь!» «Я уже отказался от нее! Пусть ее забирают дамы из сиротского приюта!» Роза в ужасе уставилась на зятя. «Ты не можешь так думать!» «А что прикажете, возиться с этой девчонкой? Это ведь из-за нее мне пришлось жениться на твоей сестре. Она ждала ребенка, и я выполнил свой долг. Невинная она не была, сестра-то твоя». Он пожал плечами. «Они найдут хорошее место для ребенка». «Она должна жить в семье. Я сама выращу ее, если придется». «Ты?» Он рассмеялся. «Ты сошла с корабля всего несколько месяцев назад и только и знаешь, что орудовать ниткой да иголкой. Я знаю достаточно, чтобы позаботиться о родной душе». Роза схватила Эбона за руку. «Вставай, тебе придется пойти со мной». Он оттолкнул ее. «Оставь меня в покое». «Встань же, мерзавец!» Роза обеими руками потянула его за плечо, и он неуклюже поднялся. Ей осталось всего несколько часов. Даже если это ложь, и даже если она тебя не услышит, ты скажешь, что любишь ее. Оттолкнув Розу в сторону, Эбон с трудом поднялся. Он был пьян и едва стоял на ногах. В таверне наступила абсолютная тишина, если не считать потрескивающего в очаге пламени. Эбон сообразил, что многие смотрят на него с осуждением. Окружающие слышали их разговор и на этот раз вряд ли станут ему сочувствовать. Он выпрямился, стараясь говорить вежливо. «Нечего бронить меня. Точно вора. Я иду». Он одернул куртку, поправил воротник. «Мне просто нужно было допить свой стакан». С гордо поднятой головой Эбон направился к выходу и, споткнувшись на пороге, вышел на улицу. Роза последовала за ним в ледяной туман. Влажный холод пробирал до костей. Через десяток шагов Эбон, резко развернувшись, остановился напротив Розы. Удар заставил девушку отшатнуться. Качнувшись, она прислонилась к стене какого-то здания. Пульсирующая боль в щеке оглушала. Несколько секунд в глазах было темно. Роза даже не успела понять, что будет и второй удар. Он обрушился сбоку. И, рухнув на колени, девушка почувствовала, как ледяная вода пропитывает ее юбку. «Это за то, что ты дерзила мне на людях!» — прорычал Эбон. Схватив Розу за руку, он потащил ее по мостовой в узкий грязный проулок. Очередной удар пришелся по губам, и она ощутила вкус крови. «А это за те 4 месяца, пока мне приходилось терпеть тебя! Ты вечно была на ее стороне!» Вы постоянно объединялись против меня, ты и она. Мои планы расстроились, и все из-за того, что она понесла. Думаешь, она не умоляла меня об этом? Считаешь, мне пришлось ее соблазнять? О нет, твоя святая сестренка сама этого хотела. Она не боялась показать мне свои прелести. Только товар оказался порченным. Он рывком поднял Розу на ноги, а затем оттолкнул к стене. Так что не стоит изображать невинность. Я знаю, какие отбросы водятся в вашей семейке. Знаю, чего ты хочешь. То же, чего хотела твоя сестра. Он навалился на нее, прижав девушку к кирпичной стене. Его резко пахнувший ромом рот сомкнулся на ее губах. Роза настолько оцепенела от побоев, что у нее не было сил оттолкнуть Эбона. Она ощущала, как к нижней части ее живота прижимается отвердевшая мужская плоть, как рука Эбона трогает ее груди. Задрав юбку, он принялся ощупывать ее нижнее белье и чулки, рвать ткань, чтобы добраться до ногого тела. Прикосновение чужой руки к бедру заставило девушку вздрогнуть и распрямить спину. «Да как ты смеешь?» Ее кулак угодил Эбону под подбородок, и Роза услышала, как его челюсти сомкнулись, как клацкнули зубы. Он вскрикнул и покачнулся, прижимая руку к рту. «Мой язык! Я прикусил себе язык!» Он посмотрел на свою руку. «Боже, у меня кровь!» Роза побежала. Она помчалась прочь из переулка, но Эбон бросился за ней, хватая за волосы. Шпильки рассыпались по камням. Увернувшись, она споткнулась, наступив на край разорванной нижней юбки. Но, вспомнив о том, что он прикасался к ее бедру, дышал ей в лицо, Роза тут же снова вскочила на ноги. Приподняв юбку выше колен, она кинулась в море тумана. Он сбивал с толку. Роза не знала, на какой улице она находится и в какую сторону бежит. К реке? К порту? Было понятно только одно. Туман — ее прикрытие, ее союзник. И чем глубже она погрузится в него, тем легче будет спастись. Эбон слишком пьян и не сможет угнаться за ней, не говоря уж о погоне по лабиринту узких улиц. Его шаги начали отдаляться, проклятия стали тише, и вскоре она различала только стук своих туфель по мостовой и биение крови в ушах. Свернув за угол, Роза остановилась, хрипло дыша. До нее донесся шум колес, проезжающего мимо экипажа, но погони слышно не было. Роза поняла, что находится на Кембридж-роуд, и чтобы добраться до больницы, ей придется идти назад. Эбон знает, что она пойдет туда. Он будет ждать ее. Наклонившись, Роза оборвала путавшийся под ногами подол нижней юбки. а потом двинулась в северном направлении, стараясь держаться переулков и время от времени останавливаясь, чтобы понять, не слышны ли шаги. Туман был таким густым, что Роза видела лишь очертания проезжавшей по дороге телеги. Казалось, цоканье копыт доносится одновременно отовсюду. Так раскалывалось и рассыпалось в тумане эхо. Увязавшись за телегой, Роза старалась угнаться за ней, пока та ехала по Блоссом-стрит в сторону больницы. Если Эббон решит напасть, она будет кричать, пока не охрипнет. Возница наверняка остановится и придет ей на помощь. Но тут телега свернула направо, прочь от больницы, и Роза осталась на улице одна. Она знала, что больница находится прямо напротив, на Норт-Аллен, но в тумане здание не было видно. Эббон наверняка выжидает момент, чтобы наброситься на нее. Вглядываясь в очертания улицы, Роза чувствовала, что впереди маячит угроза. Представляла себе, как мощная фигура поджидающего ее Эббона проступает сквозь туман. Она развернулась. В здание можно попасть и другим путем, но тогда придется тащиться к черному ходу по влажной траве, растущей на больничных угодьях. Девушка остановилась на кромке лужайки. Дорогу скрывал туман, но между его космами Роза, пусть с трудом, различала свет больничных окон. Эббон наверняка не предполагает, что она побредет по темному полю. Он-то уж точно не стал бы так утруждаться, зная, что придется испачкать ботинки. Роза с трудом перебралась на траву. Поле сильно вымокло под дождем, и теперь в туфли проникала ледяная вода. Свет больничных окон порой пропадал в тумане, и Розе приходилось останавливаться, чтобы заново определить направление. Вон же они, нужно идти налево. В темноте она немного отклонилась от цели, но теперь ей удалось сориентироваться. Взбираясь на небольшой пригорок, ведущий к зданию, девушка заметила, что огни стали ярче, а туман немного рассеялся. Промокшие юбки липли к ногам и так тянули вниз, что каждый шаг давался с трудом. Когда Роза, споткнувшись, переступила с травы на булыжную мостовую, она уже едва держалась на онемевших от холода ногах. Вконец, замерзшая и дрожащая, она начала подниматься по лестнице черного хода. И вдруг ее туфля скользнула по испачканной чем-то темным ступени. Взглянув наверх, девушка увидела, как что-то, словно водопад, темными каскадами струится вниз. И только когда Роза задрала голову настолько, чтобы смогла обнаружить исток водопада, она заметила раскинутое на ступеньках женское тело. Юбки покойницы разметались в стороны, а рука была выброшена вперед, словно в немом приветствии смерти. Сначала Роза слышала лишь стук собственного сердца и шум своего дыхания, а потом звук шагов. Над ней надвигалась чья-то тень, зловещие тучи загораживая луну. У Розы кровь застыла в жилах, она не сводила глаз с очертаний неизвестного существа и видела воплощенную смерть. В ужасе она не могла произнести ни слова. Споткнувшись, девушка попятилась на нижнюю ступень и чуть было не упала. Внезапно существо в черном плаще, вздымавшемся гигантскими крыльями, устремилось прямо к Розе. Она кинулась бежать, но впереди простиралась пустая, подернутая туманом лужайка. Место казни. Если побегу туда, наверняка погибну. Она резко свернула направо и помчалась вдоль здания. Девушка слышала, как чудовище гонится за ней, как шаги за спиной становятся все громче. Роза метнулась в проулок и оказалась во дворе. Она подбежала к ближайшей двери, но та была заперта. Девушка принялась колотить по ней громко, просить о помощи, но никто не ответил. Я в западне. Где-то за спиной по булыжникам рассыпался гравий. Роза повернулась лицом к своему преследователю. В темноте она с трудом различала движение черной фигуры. Девушка привалилась к двери, хватая ртом воздух и всхлипывая. Вспомнив о мертвой женщине, о водопаде крови на лестнице, Роза скрестила руки на груди в ничтожной попытке загородить свое сердце. Тень приближалась. Сжавшись в ожидании рокового удара, Роза повернулась к тени лицом и вдруг услышала чей-то голос. Кто-то задал ей вопрос, смысл которого дошел не сразу. «Мисс! Мисс, что случилось?» Роза открыла глаза и увидела мужскую фигуру. темноте за спиной незнакомца мигал огонек, который постепенно становился ярче. Он исходил от фонаря, что покачивался в руке у второго приближающегося к ним мужчины. «Кто там? Эй!» — крикнул человек с фонарем. «Вендел, сюда!» «Норрис? Что за шум?» «Здесь какая-то девушка. Похоже, она ранена. Что с ней приключилось?» Свет фонаря на мгновение ослепил Розу. Моргнув, она уставилась на молодых людей, которые смотрели на нее. Она узнала обоих, и они узнали ее. «Это ведь мисс Коннелли, да?» — спросил Норрис Маршалл. Роза всхлипнула. У нее внезапно подкосились ноги. Девушка сползла по стене и опустилась прямо на булыжники. Глава 7. Норрис никогда прежде не встречался с господином Праттом из ночной стражи Бостона, но ему доводилось сталкиваться с подобными людьми, с теми, кто так кичится своей властью, что не способны понять непреложную истину, ясную всем окружающим. Они непроходимо глупы. Больше всего Норрису досаждали высокомерие Пратта, его движение, выпеченная грудь, военная манера размахивать руками. Именно так он шествовал в прозекторский зал больницы. Господин Пратт не был крупным мужчиной, но изо всех сил старался показаться внушительным. Самой впечатляющей его чертой были усы. Таких кустистых Норрис сроду не видывал. Они выглядели так, будто рыжая белка вцепилась в его верхнюю губу и никак не хотела отпускать. Наблюдая за тем, как стражник делает пометки карандашом, Норрис не мог оторвать глаз от его усов, представляя, что воображаемая белка внезапно спрыгнет вниз, и Пратт пускается в погоню за своей беглой растительностью. Наконец, стражник оторвал взгляд от своих записей и посмотрел на Норриса и Вендала, стоявших возле накрытого простыней трупа, и тут же переключился на доктора Крауча, который, в этом не оставалось сомнений, был главным медиком в помещении. «Доктор Крауч, так вы говорили, что осмотрели труп?» — осведомился Пратт. «Только поверхностно. Мы позволили себе перенести тело в здание. Было бы неправильно оставить ее там, на холодной лестнице, где любой мог бы споткнуться от тела. Она нам не чужая, но даже если бы была посторонней, все равно заслуживала бы толики уважения». «Значит, вы все были знакомы с покойной?» «Да, сэр. Когда вынесли фонарь, мы все узнали ее. Погибшая мисс Агнес Пул, старшая медсестра этого учреждения». «Мисс Коннелли наверняка сказала вам об этом», — вмешался Вендел. «Разве вы не допрашивали ее?» «Да, но я считаю необходимым подтвердить все ее показания. Вы же знаете этих взбалмошных девиц, особенно ирландок. Они с легкостью врут, все зависит от того, откуда ветер дует». «Я вряд ли назвал бы мисс Коннелли взбалмошной девицей», — возразил Норрис. Глаза стражника Пратта сузились, когда он посмотрел на Норриса. «Вы ее знаете?» «Ее сестра, здешняя пациентка, лежит в родильной палате». «Вы ее хорошо знаете, господин маршал?» Пратт, изучающе, смотрел на Норриса, и юноше это не нравилось. «Однажды мы с ней разговаривали о лечении ее сестры». Карандаш Пратта заскользил по бумаге. «Вы ведь изучаете медицину, верно?» «Да». Пратт оглядел одежду Норриса. «На вашей рубашке кровь. Вы знаете об этом?» «Я помог вынести тело с лестницы, а до того ассистировал доктору Краучу». Стражник воззрился на Крауча. «Это правда, доктор?» Норрис почувствовал, что краснеет. «Думаете, я стал бы врать об этом? В присутствии доктора Крауча? Мой долг — искать правду». «Ты слишком глуп, чтобы распознать, когда тебе говорят правду, а когда лгут», — подумал Норрис. «Господин Холмс и господин Маршалл — мои ученики. До этого на Брод-стрит они помогали мне со сложным вызовом». «Кого вы вызывали?» Потому как доктор Крауч уставился на Пратта, было ясно, что вопрос стражника поразил его. «Как вы думаете, кого мы вызывали? Духов?» Пратт хлопнул карандашом по записной книжке. «В сарказме нет необходимости. Я просто хочу знать, где каждый из вас был нынче вечером?» «По мне, это просто возмутительно. Я врач, сэр, и вовсе не обязан отчитываться в своих действиях». «А эти двое ваши ученики? Вы были с ними весь вечер?» «Нет, не были», — будто ненароком возразил Вентл. Норрис с удивлением посмотрел на своего коллегу. «Зачем снабжать этого человека ненужными сведениями и тем самым лишь подпитывать его подозрения?» Стражник Пратт и вправду напоминал готового к прыжку усатого кота, который притаился у мышиной норы. «И когда же вы не были в обществе друг друга?» «Желаете, чтобы я описал вам свои визиты в отхожее место?» «Кажется, я и по большой нужде ходил. А вы, Норрис?» «Господин Холмс, я не понимаю вашего отвратительного юмора». «Таким абсурдным вопросом без юмора и не подступишься. Бог ты мой, да ведь именно мы вызвали ночную стражу!» Усы Пратта задергались, белка заволновалась. «Не вижу никакой необходимости в богохульстве», — холодно ответил стражник, засовывая карандаш в карман. «Ну что же, покажите мне тело». «А разве констебль Лайонс не должен присутствовать?» — осведомился доктор Крауч. Пратт одарил его гневным взглядом. «Утром он получит мой отчет. Он должен быть здесь, это серьезное дело. В данный момент за все отвечаю я. Все факты будут изложены констеблю Лайонсу в более подходящее время. Я не вижу причины поднимать его с постели», — Пратт указал на прикрытое тканью тело. «Откройте ее», — повелел он. Пратт принял невозмутимую позу и выпятил подбородок, желая показать: «Я настолько самонадеян, что какой-то там труп вряд ли сможет меня смутить». Но когда доктор Крауч откинул простыню, Пратт невольно разинул рот и отшатнулся от стола. Норрис уже видел труп и даже помог занести его в помещение, но все равно в очередной раз был потрясен видом тех ранений, которые были нанесены Агнес Пул. Покойницу не стали раздевать, да это и не нужно было делать. Передняя часть ее платья была вспорота ножом, и на виду оказались все увечья. Раны были такие жуткие, что стражник Пратт, замерший на месте и белый как полотно, некоторое время не мог вымолвить ни слова. «Как видите, — начал доктор Крауч, — раны ужасны. До приезда представителя властей я не стал завершать осмотр. Но беглого взгляда достаточно, чтобы заключить. Убийца не просто вспорол тело жертвы. Он пошел гораздо дальше. Гораздо!» Закатав рукава, Крауч взглянул на Пратта. «Если хотите рассмотреть повреждения, вам придется приблизиться к столу». Пратт сглотнул. «Я и так все отлично вижу». «Сомневаюсь. Но если вы слабоваты для такого зрелища, то не стоит извергать содержимое своего желудка на труп». Надев фартук, он завязал его на спине. «Господин Холмс, господин маршал, мне нужна ваша помощь. Вам повезло, что вы сможете как следует попрактиковаться. Не всем студентам выпадает такая счастливая возможность на первом году обучения». «Счастливая». В голове Норриса это слово никак не вязалось с тем, что он видел, глядя на рассеченное туловище. Он вырос на ферме отца, а потому запах крови и убой свиней и коров были ему не в новинку. Он уже не раз практиковался, помогая фермерам потрошить туши и снимать шкуры. Норрис знал, как выглядит и как пахнет смерть, ибо всегда трудился в ее присутствии. Но это был другой лик смерти, слишком уж близкий и слишком знакомый лик. Сердце и легкие, на которые он смотрел, принадлежали не свинье и не корове, а лицо с отвисшей челюстью всего несколько часов назад было покрыто живым румянцем. Он смотрел на сестру Пул и, вглядываясь в ее остекленевшие глаза, будто бы видел свое будущее. Норрис неохотно снял со стены фартук и, повязав его, стал рядом с доктором Краучем. Вендел оказался по другую сторону стола. Их разделял окровавленный труп, однако лицо Вендела не выражало отвращения. Напротив, в его чертах сквозило чрезвычайное любопытство. «Неужели только я помню, кем была эта женщина?» — изумлялся Норрис. «Человеком она была не самым приятным, это уж точно, но ведь она не обычная покойница, не безымянный труп, предназначающийся для вскрытия». Окунув тряпку в таз с водой, доктор Крауч осторожно удалил кровь с краев раны. «Как видите, господа, лезвие, скорее всего, было достаточно острым, порезы ровные и очень глубокие. А рисунок... рисунок весьма интересный». «Что вы имеете в виду? Какой рисунок?» — спросил брат приглушенным голосом, звучавшим так, словно он говорил в нос. «Если вы подойдете к столу, я покажу вам». «Разве вы не видите? Я записываю. Просто обрисуйте его мне». «Одного описания недостаточно. Может, лучше послать за констеблем Лайонсом? Наверняка хоть кто-то из стражи способен выполнить свой долг». Брат покраснел от гнева и, наконец, подойдя к столу, остановился рядом с Вендо. Затем бросил взгляд на зияющую рану в брюшине и быстро отвел глаза. «Так-то я все видел». «А вы заметили рисунок и то, насколько он причудлив? Прямой разрез поперек живота от одного бока к другому. И перпендикулярный разрез, которым рассекли печень, по средней линии до самой грудины. Оба настолько глубокие, что любой в отдельности мог бы стать причиной смерти». Просунув руку внутрь раны, доктор Крауч вынул кишки и принялся старательно их разглядывать. Затем опустил блестящие кольца в ведро, стоявшее на краю стола. «Видимо, лезвие было достаточно длинным. Оно прошло до самого позвоночника и даже верхнюю часть левой почки задело». Врач поднял глаза. «Видите, господин Пратт?» «Да, да, конечно». Пратт и не собирался смотреть на труп. Казалось, его взгляд навсегда застыл на запачканном кровью фартуке Норриса. «А теперь посмотрим на вертикальный разрез. Он тоже беспощадно глубок». Собрав оставшуюся часть тонкого кишечника, Крауч вытащил его и так бы и уронил на край стола, если бы Вендел вовремя не подставил ведро. Потом из брюшной полости один за другим были изъяты прочие органы, печень, селезенка, поджелудочная железа. Вот здесь лезвие прорезало нисходящую аорту, что и является причиной обилия крови на лестнице. Крауч поднял глаза. Смерть наступила быстро от обескровливания. «От обес чего?» — спросил Пратт. «Очень просто, сэр. Из нее вытекла вся кровь». Пратт нервно сглотнул и все-таки заставил себя опустить взгляд на брюшину, которая теперь напоминала пустую впадину. «Вы сказали, что лезвие было длинным. Насколько длинным?» «Чтобы проникнуть так глубоко?» «По крайней мере, сантиметров 18-20. «Возможно, нож мясника. Я без всяких сомнений сравнил бы это убийство с работой мясника». «А возможно, это был меч», — предположил Вендел. «Я бы посчитал, что это довольно подозрительно», — возразил Крауч. «Идти по городу, лязгая кровавым мечом». «Почему вы считаете, что это меч?» — спросил Пратт. «Тип увечий. Два перпендикулярных разреза. В библиотеке моего отца есть книга о чудных обычаях Дальнего Востока. В ней я читал о таких же ранениях. Их наносят в ходе японского обряда сеппуку, ритуального самоубийства». «Очень сомнительно, что это самоубийство». «Я понимаю, но рисунок точно такой же». «Рисунок действительно очень любопытный», — признал доктор Крауч. «Две отдельные перпендикулярные раны. Создается впечатление, что убийца хотел вырезать знак... креста?» Внезапно заинтересовавшись, Пратт поднял глаза. «Убитая не была ирландкой, верно ведь?» «Нет», — ответил Крауч. «Почти наверняка нет». «Но ведь многие пациентки в больнице ирландки». «Миссия этой больницы — помогать несчастным, Многие наши пациенты, если не большинство из них, пользуются благотворительной помощью. То есть они ирландцы, как мисс Коннелли. А теперь послушайте меня. Вендел заговорил чересчур прямолинейным тоном. Вы наверняка усмотрели слишком много смысла в этих ранах. Они напоминают крест, но это еще не означает, что убийца — папист. Вы их защищаете? Я просто указываю на недостатки вашей аргументации. Нельзя приходить к умозаключениям, исходя лишь из особенностей увечий. В таком случае мое объяснение не менее основательно. Что какой-то японец забрался на корабль с мечом? Пратер смеялся. Вряд ли в Бостоне отыщется такой человек. Зато папистов здесь много. Можно прийти к другому заключению. Убийца хочет, чтобы вы обвинили папистов. Господин Холмс, — осадил его Крауч, — может, не стоит рассказывать ночной страже, в чем заключается их работа? Их работа — выяснение истины, а не беспочвенные предположения, основанные на религиозном фанатизме. Глаза Прата внезапно сузились. Господин Холмс, вы ведь состоите в родстве с преподобным Абиелом Холмсом из Кембриджа. В зале повисло молчание, и Норрис заметил, как по лицу Вендала проскользнула тревожная тень. «Да», — наконец подтвердил Вендал, — «это мой отец». «Превосходный, честный кальвинист! А вот его сын!» «Благодарю вас», — парировал Вендал. «Его сын позаботится о себе сам». «Господин Холмс», — предостерег его доктор Крауч, — «ваше поведение не принесет особой пользы». «Но будет взято на заметку», — заверил Прат. «И не забудется», — читалось в его взгляде. Стражник обратился к Краучу. «Доктор, насколько хорошо вы знали мисс Пул?» «Она наблюдала за многими моими пациентками». «И ваше мнение о ней?» «Она была сведущей и умелой, и очень почтительной». «Были ли у нее враги? Вам что-нибудь известно об этом?» «Безусловно, нет. Она ведь была медицинской сестрой. Ее задача — облегчать боль и страдания». «Но ведь наверняка случалось, что кто-нибудь из пациентов или их родственников был недоволен и мог бы обратить свой гнев на больницу и ее персонал». «Возможно, но я не могу припомнить человека, который...» «А как насчет Розы Коннелли?» «Юной дамы, которая обнаружила тело?» «Да, не было ли у нее разногласий с сестрой Пул?» «Могли быть. Девушка достаточно своевольна. Сестра Пул жаловалась мне на ее требовательность». «Она беспокоилась по поводу лечения ее сестры», — вмешался Норрис. «Но, господин маршал, это не оправдывает непочтительное поведение», — возразил доктор Крауч. «С чьей бы то ни было стороны». Прат перевел взгляд на Норриса. «Вы защищаете эту девицу?» «Судя по всему, мисс Коннелли очень близка со своей сестрой, поэтому у нее есть причины для огорчения». Я имел в виду только это. Она огорчена до такой степени, что могла бы применить силу? Этого я не говорил. Как именно вы обнаружили ее нынче вечером? Она ведь находилась во дворе, верно? Доктор Крауч попросил нас прийти в родильную палату из-за недавно возникшего кризиса. Я шел сюда из дома. Где вы живете? Я снимаю комнату в мансарде, сэр. В дальнем конце Бридж-стрит. Это на самом краю больничных угодий. Поэтому, чтобы добраться до больницы, вы пересекаете угодья. Да, именно так я пришел сегодня, по лужайке. Я был почти у больницы, когда услышал крики. Крики мисс Коннелли или погибшей? Женские крики. Это я точно знаю. Я двинулся на звук и обнаружил во дворе мисс Коннелли. «Видели ли вы существо, которое она так образно описывает?» Прат посмотрел свою книжку. «Чудовище, воплощенная смерть в черном плаще с капюшоном. полы которого развивались, точно крылья гигантской птицы. Стражник поднял взгляд. Норрис покачал головой. «Этого существа я не видел. Я видел только девушку». Прат возрился на Вендала. «А где были вы?» «Я был в больнице, ассистировал доктору Краучу. Я также услышал крики и направился на улицу с фонарем. Во дворе я обнаружил господина маршала и дрожащую мисс Коннелли». «Дрожащую?» «Было совершенно очевидно, что она напугана. Наверняка решила, что один из нас убийца». «Вы заметили в ней что-нибудь необычное, кроме того, что она оказалась напуганной?» «Она была очень напугана», — произнес Норрис. «Например, что-нибудь в ее одежде, состояние ее платья. Вы не обратили внимания, что оно сильно разорвано?» «Господин Прат, она ведь убежала от убийцы», — проговорил Норрис, «и вполне могла показаться потрепанной. Ее платье порвано, будто бы она ожесточенно сражалась с кем-то. Не с вами ли?» «Нет», — ответил Вендал. «Почему бы вам не спросить у нее о том, как это случилось?» — предложил Норрис. «Я спрашивал. И что же она ответила?» «Она уверяет, что это случилось несколько раньше, когда муж ее сестры пытался пристать к ней». Прат с отвращением покачал головой. «Эти люди, словно животные, плодящиеся в доходных домах». Норрис уловил в голосе стражника оттенок предубеждения. «Животные». Звучало отвратительно. О да, юноше уже доводилось слышать, что так называют ирландцев, этих безнравственных тварей, которые постоянно распутничают, постоянно рожают. Для Прата Роза была очередной ирландкой, мерзкой иммигранткой, как и тысячи ее собратьев, теснившиеся в доходных домах Южного Бостона и Чарльстауна. Именно из-за их нечистоплотности и вечно сопливых отпрысков в городе началась эпидемия оспы и холеры. «Вряд ли мисс Коннелли можно назвать животным», — возмутился Норрис. «Вы так хорошо ее знаете, что можете это утверждать? Я считаю, что такого оскорбления не достоин ни один человек». «Для мимолетного знакомого вы слишком рьяно кинулись на ее защиту». «Мне жаль ее. Жаль, что ее сестра умирает». «Ах, это? С этим уже покончено. Что вы имеете в виду?» «Это случилось нынче вечером», — сообщил Прат, захлопывая записную книжку. «Сестра Розы Коннелли умерла». Глава 8. Мы так и не смогли попрощаться. Обмывая тело Арни, Роза влажной тряпицей стирала грязные разводы, засохшие пот и слезы с лица, которое казалось теперь удивительно гладким, нетронутым тревогой и мучениями. «Если рай на самом деле существует, — размышляла она, — то Арния наверняка уже там и видит, что я в беде. Мне страшно, Арния, и нам с Мэгги некуда пойти». В свете лампы тщательно расчесанные волосы Арнии отливали медью и словно шелк струились по подушке. Тело было омыто, но запах по-прежнему не исчезал. Зловоние не покидало плоти той, что когда-то обнимала Розу, а в детские годы даже делила с ней постель. «Для меня ты по-прежнему красавица, и навсегда останешься красавицей». Малышка Мэгги крепко спала в маленькой корзинке, стоявшей возле кровати. Она не знала, что ее мамы больше нет, что в ее будущем нет определенности. «Сразу видно, что это ребенок Арнии», — подумала Роза. Те же рыжие волосы, та же очаровательная форма губ. Эти два дня Мэгги кормили три роженицы, лежавшие в палате. Они охотно передавали малышку из рук в руки. Все они стали свидетельницами предсмертных мук Арнии и знали, по воле провидения любая из них может пополнить клиентуру гробовщика. Роза перевела взгляд на подошедшую сестру. Это была мисс Кабот, которая после смерти Агнес Пул перешли полномочия старшей сестры. «Прошу прощения, мисс Коннелли, но покойную пора удалить отсюда. Она ведь только что скончалась. Прошло уже 2 часа, и нам необходима постель». Мисс Кабот протянула Розе небольшой сверток. Это вещи вашей сестры. Там лежало несколько жалких вещичек, которые Арния взяла с собой в больницу. Испачканная ночная рубашка, лента для волос и дешевенькое оловянное колечко с крашеным стеклом, с раннего детства служившее Арнии талисманом. Талисманом, который под конец все же не подействовал. «Передайте это ее мужу», — велела сестра Кабот. «А теперь ее нужно перевести». Сначала Роза услышала поскрипывание колес, а затем увидела, что больничный служитель уже подвозит тележку. «Я побыла с ней не так много времени». «Ждать больше нельзя. Во дворе стоит готовый гроб. Вы условились с кем-нибудь о похоронах?» Роза покачала головой. «Ее муж ни с кем ни о чем не условился», — горько проговорила она. «Если семья не в состоянии платить, значит, остается только благотворительное погребение». Нищенские похороны. Вот что она имела в виду. Арнию бросят в общую могилу вместе с безымянными корабейниками, попрошайками и ворами. «Сколько у меня времени, чтобы с кем-нибудь договориться?» — спросила Роза. Сестра Кабот бросила нетерпеливый взгляд на ряды кровати, словно размышляя о том, сколько дел ей еще предстоит переделать. «Завтра в полдень за гробом приедет повозка», — проговорила она. «Так скоро? Разложение не ждет?» Обернувшись, сестра подала знак терпеливо ожидавшему служителю, и тот подтолкнул тележку к кровати. «Не сейчас! Прошу вас!» Роза потянула мужчину за рукав, пытаясь оттащить его от Арнии. «Нельзя же оставлять ее там, на холоде!» «Не создавайте трудностей, пожалуйста», — попросила сестра. «Если хотите устроить частные похороны, то вам необходимо условиться обо всем до завтрашнего полудня, иначе городские власти отправят ее на южное кладбище». Мисс Кабот бросила взгляд на служителя. «Увезите покойную». Подсунув крепкие руки под тело Арнии, он поднял ее с кровати. Когда служитель уложил труп на ручную тележку, из горла Розы вырвался всхлип. Девушка вцепилась в платье своей сестры, в юбку, на которой коричневыми разводами засохла кровь. Но ни слезы, ни мольбы не изменят того, что произойдет дальше. Арнию, прикрытую лишь холстом и марлей, вывезут на мерзлый двор. Когда тележку затрясет по булыжникам, ее нежное тело будет биться, а не отесанное дерево. Положит ли этот человек Арнию в гроб с осторожностью? Или просто свалит, бросит, словно мясную тушу, да так, что голова ударится о голые сосновые доски? «Позвольте мне побыть с ней», — умоляла Роза, протягивая к мужчине руки. «Позвольте мне проследить, как будут ее хоронить». «Да смотреть-то не на что, мисс». «Я хочу удостовериться, хочу знать, что с ней хорошо обращались». Он пожал плечами. «Я хорошо обращаюсь с ними, но если хотите проследить, я не против». «Есть другое дело», — снова заговорила сестра Кабот. «Ребенок. Мисс Коннелли, вы ведь не сможете как следует позаботиться о нем». «Они зашли сюда, когда ты была в отлучке, Роза», — сказала женщина, лежавшая на соседней кровати. «Кто-то из детского приюта хотел забрать ее, но мы бы не позволили. Вот бесстыдные люди! Хотели утащить племянницу без твоего ведома!» «Господин Тейт отказался от родительских прав», — возразила сестра Кабот. «Хотя бы он понимает, что лучше для ребенка». «Ему нет дела до ребенка», — парировала Роза. «Вы слишком молоды, чтобы вырастить его самостоятельно. Будьте разумны, дорогуша. Отдайте его тем, кто умеет это делать». В ответ Роза выхватила Мэгги из корзинки и крепко прижала к груди. «Отдать ее чужим людям? Только через мой труп!» Столкнувшись с неодолимым сопротивлением Розы, сестра Кабот раздраженно вздохнула. «Поступайте, как знаете. Если с младенцем случится беда, это останется на вашей совести. У меня нет на это времени, особенно сегодня, когда бедная Агнес...» Она нервно сглотнула и возрилась на служителя, тот все еще стоял возле тележки, где лежало тело Арнии. «Продолжайте». По-прежнему прижимая к себе Мэгги, Роза вслед за служителем вышла из палаты, а затем и из больницы. Во дворе в желтом свете лампы она неотрывно наблюдала за тем, как Арнию кладут в сосновый ящик. Она смотрела, как служитель забивает гвозди. Удары молотка звучали, словно выстрелы, и Розе казалось, что гвозди входят ей прямо в сердце. Заколотив крышку, служитель взял кусок угля и нацарапал. «А. Тейт». «Это чтобы путаницы не вышло», — объяснил он, а затем выпрямился и посмотрел на девушку. «До полудня она будет здесь. Подготовьте все к этому времени». Роза опустила руку на крышку гроба. «Я что-нибудь придумаю, дорогая. Я позабочусь о том, чтобы тебя похоронили по-людски». Она обернулась шалью, прикрыв заодно и Мэгги, и покинула больничный двор. Роза не знала, куда идти. Уж точно не в меблированную комнату, где она жила со своей сестрой и Эбоном. Тот наверняка уже там, отсыпается после Ромы, и у нее нет никакого желания встречаться с ним. Лучше поговорить с зятем утром, когда он протрезвеет. Возможно, у Эбона нет сердца, зато есть холодный рассудок. Ему нужно сохранить мастерскую и поддержать репутацию. Одна злая сплетня, даже не сплетня, а лишь намек на нее, и колокольчик в его портняжной мастерской может умолкнуть навечно. «Утром, — решила она, — мы с Эбоном договоримся о мире, и он пустит нас к себе, обеих. В конце концов, это его дочь. Но сегодня им негде переночевать». Она шла все медленнее. Затем звук ее шагов и вовсе замер. Роза устало остановилась на углу. По привычке она двинулась хорошо знакомой дорогой и теперь разглядывала улицу, по которой ходила накануне. Мимо с грохотом проехал четырехколесный экипаж, запряженный понурой лошадью с кривой спиной. Даже такая жалкая повозка с расшатанными колесами и залатанным верхом казалась девушке недосягаемой роскошью. Роза представила себе, что она, поставив усталые ноги на маленькую скамеечку, просто сидит как королева, защищенная от ветра и дождя, а экипаж везет ее. Лошадь процокала мимо, и вдруг Роза заметила знакомый силуэт на противоположной стороне улицы. — Ты слышала новость, мисс Роза? — осведомился полоумный Билли. — Сестра Пул убита, там, в больнице. — Да, Билли, я знаю. «Говорят, у нее был распорот живот. Вот так!» Он провел пальцем по своему туловищу. «А голова отсечена мечом. И руки тоже. Трое видели, как он делал это. А он улетел прочь, словно большая черная птица». «Кто тебе это рассказал?» «Госпожа Деркин. Там, на конюшне. Ей об этом краб сообщил». «Глупый мальчишка этот краб. Ты повторяешь глупости, а такого делать не стоит». Билли примолк, и Роза поняла, что задело его за живое. Он волочился по булыжникам так, словно вместо ног у него были гигантские якоря. Из-под низко надвинутой шапки торчали огромные уши, как поникшие лопухи. Бедняга Билли так редко обижался, что нетрудно было забыть. Даже его чувства можно ранить. «Прости», — заговорила она. «За что, мисс Роза? Ты передаешь то, что слышал. Но не все, что говорят люди, истинная правда. Некоторые из них лгут. Некоторые одержимы дьяволом. Нельзя доверять всем, Билли». «Откуда ты знаешь, что это ложь? То, что рассказывал краб?» Роза никогда не слышала от него такого сварливого тона. И ей вдруг очень захотелось сказать ему правду. Что это она обнаружила сестру Пул? Нет, уж лучше молчать. Стоит шепнуть Билли хотя бы слово, и на завтра история изменится до неузнаваемости. Кто знает, насколько фантастичной будет тогда казаться роль Розы в этом происшествии. Ни к чему, чтобы обо мне судачили. Она снова зашагала вперед, двигаясь в сторону знакомой местности. Малышка по-прежнему крепко спала у нее на руках. «Если уж ночевать в канаве, то лучше в той, которую знаешь. Может, госпожа Комс, что живет на этой улице, пустит меня с Мэгги в уголок на кухне? Хотя бы на одну ночь. Я могла бы починить ее старый плащ, — думала Роза. Тот с дырой, которая плохо заштопана. Уж наверняка этим можно отплатить за место на кухне. «Я рассказал ночной страже обо всем, что видел», — сообщил Билли, который чуть ли не пританцовывал, шагая по улице рядом с Розой. «Понимаешь, я гулял, искал пятнаша и прошел туда-сюда по этой улице 10 раз, поэтому стража решила, что со мной стоит поговорить». «Конечно, стоит. Мне жаль, что она умерла, потому что больше никто не станет мне давать поручений и каждый раз платить по 1 пенни. Правда, последний раз она ничего не дала. Это ведь несправедливо, да? Но об этом я ночной страже не сказал. Пусть не думают, что я убил ее из-за этого». «Билли, никто не станет думать о тебе такое. Всегда нужно платить за работу. Но в этот раз она не заплатила». Так они и шли вместе, мимо темных окон, мимо притихших домов. «Сейчас так поздно», — вздохнула она про себя, — «и все спят, кроме нас». Парень следовал за ней до тех пор, пока она не остановилась. «Ты не будешь заходить?» — спросил Билли. Роза посмотрела на доходный дом госпожи О'Кифф. Усталые ноги сами принесли ее к той двери, в которую она так много раз заходила. Стоит только подняться по лестнице, и окажешься в комнате, где они жили с Арни и Эбоном. Там стоит ее узкая кровать, с трудом втиснутая в занавешенную нишу. Тоненьких занавесок было недостаточно, чтобы заглушить звуки, доносящиеся с другой постели. Стоны Эбона во время физической близости, его храп и кашель по утрам. Она вспомнила, как нынче ночью его руки ощупывали ее бедра, и, вздрогнув, отвернулась, а затем двинулась прочь. «Куда ты идешь?» — поинтересовался Билли. «Не знаю». «Разве ты не пойдешь домой?» «Нет». Билли догнал ее. «Ты не будешь спать? Всю ночь?» «Мне нужно найти, где переночевать. Где-нибудь в тепле, чтобы Мэгги не замерзла». «Разве у госпожи О'Кифф не тепло?» «Я не могу пойти туда сегодня, Билли. Господин Тейт очень зол на меня. Очень, очень зол. И я боюсь, что он может...» Остановившись, она вгляделась в туман, который словно чьи-то жадные пальцы обхватил ее за ноги. «Боже мой, Билли!» — прошептала она. «Я так устала! Куда мне деваться с малышкой?» «Я знаю одно место, куда ты можешь пойти», — ответил он. «Одно укромное место, но ты никому не должна о нем рассказывать». Рассвет еще не до конца разогнал тьму, а косой Джек уже запряг свою лошадь. Он вывел ее под узцы из двора конюшни на мерзлые булыжники, которые в свете фонаря блестели, словно стекло. Затем вскочил на козлы. В этот час он был здесь единственным возницей, а цоканье копыт и стук колес казались невероятно громкими на этой тихой улице. Те, кто, заслышав грохот проезжавшей телеги, начал ворочаться в своих постелях, наверняка решили, что мимо едет какой-нибудь торговец. Например, мясник доставляет на рынок туши или кирпичник свои кирпичи, а может, фермер развозит по конюшням связки сена. Лежащим в теплых постелях Соням вряд ли придет в голову, какой груз скоро окажется в телеге, что именно провезет она мимо их окон. Живые не желают думать о мертвых, а потому покойники становятся невидимками. Их заколачивают в сосновые гробы, зашивают в саваны, украдкой под покровом ночи вывозят на грохочущих телегах. «А коли это кому-нибудь не по силам, в игру вступаю я», — хмуро улыбаясь, подумал Джек. «Если труп похитить живо, будет крупная нажива». Лошадиные копыта снова и снова отбивали эту рифму, а телега тем временем двигалась в северо-западном направлении, к реке Чарльз. «Будет крупная нажива, будет крупная нажива». А где нажива, там и Джек Берг. Внезапно в тумане прямо на пути у лошади возникла склоненная фигура. Джек резко потянул за поводье, и животное, фыркнув, остановилось. Перед ним метнулся какой-то подросток, зигзагообразно передвигавшийся туда-сюда по улице и размахивавший руками точно осьминог щупальцами. «Гадкий кутенок! Гадкий кутенок! Иди ко мне сейчас же!» Собачка взвизгнула, когда паренек, настигнув ее, ухватил за шею. Крепко сжимая упиравшегося щенка, подросток выпрямился и, внезапно заметив, что на него из тумана неодобрительно взирает Джек, направил на него взгляд своих округлившихся глаз. «Чертов недоумок Билли!» — рявкнул Джек. О, он как никто знал этого мальчишку. И сколько же от него было неприятностей! Постоянно крутится под ногами, вечно ищет дармовые харчи и место для ночлега. Джек не однажды выгонял полоумного Билли со двора своей конюшни. «Уйди с дороги! Я же мог тебя сбить!» Парень уставился на него, открыв рот. У него было полно кривых зубов, а голова казалась слишком маленькой для неуклюжего подросткового тела. Билли глупо улыбнулся. Тем временем пес по-прежнему пытался вырваться у него из рук. «Он не всегда приходит, когда я его зову. Он должен вести себя хорошо. Ты о себе-то позаботиться не в силах. Зачем тебе, черт возьми, еще и собака? Он мой друг. Его зовут Пятныш». Джек бросил взгляд на черную шавку, у которой, насколько он мог судить, не было ни единого пятнышка. «Вот уж действительно, лучше имени и не придумаешь. Мы вот бродим, молоко ищем. Понимаете, младенцам нужно молоко, а она выпила все, что я раздобыл прошлой ночью. Нынче утром она проголодается, а когда они есть хотят, они плачут». «И о чем только болтает этот дуралей?» — подумал Джек. «Уйди с дороги!» — велел он. «Мне пора заняться делом». «Хорошо, господин Берг!» — мальчишка посторонился, пропуская лошадь. «У меня тоже когда-нибудь будет свое дело!» «Не сомневайся, Билли, не сомневайся!» — усмехнулся про себя Джек, рванул поводья, и телега, пошатнувшись, устремилась вперед. Не успела лошадь сделать и несколько шагов, как Джек внезапно потянул за поводья и снова остановил ее. Он обернулся и бросил взгляд на долговязую фигуру Билли, наполовину скрытую туманом. Хотя мальчишке наверняка уже 16 или даже 17, он весь кожа до кости, и сила у него не больше, чем у скрипучей деревянной куклы. Но две пары рук лучше, чем одна. И обойдется он недорого. «Эй, Билли!» — позвал его Джек. «Хочешь получить 9-пенсовик?» Парень заторопился к нему, по-прежнему сжимая злосчастного питомца в своих удушающих объятиях. «За что, господин Берг?» «Брось собаку и залезай сюда!» «Но мы должны раздобыть молоко!» «Тебе нужен 9-пенсовик или нет? На него ты сможешь купить молоко!» Билли опустил собачонку на землю, и та немедленно помчалась прочь. «Сейчас же иди домой!» — приказал ей Билли. «Правильно, Пятныш!» «Залезай, парень!» Билли вскарабкался в телегу и опустил свой тощий зад на козлы. «Куда мы едем?» Джек потянул поводья. «Увидишь!» Они покатили сквозь плывущие полосы тумана, мимо домов, в окнах которых постепенно загорались свечи. Кроме доносившегося издалека собачьего лая, узкую улицу оглашали только цоканье лошадиных копыт и грохот, что издавали колеса их телеги. Обернувшись, Билли оглядел повозку. «А что под парусиной, господин Берг?» «Ничего». «Но ведь там что-то есть, я вижу». «Если хочешь получить 9-пенсовик, лучше заткнись». «Ладно». В течение 5 секунд Билли молчал. «А когда я его получу?» «Когда поможешь мне кое-что перенести». «Какую-нибудь мебель?» «Ага», — Джек плюнул на мостовую. «Кое-какую мебель». Они почти добрались до реки Чарльз и теперь ехали по Норт-Аллен. Дневной свет постепенно вступал в свои права, однако туман все еще не рассеялся. Приближаясь к цели, Джек заметил, что марь по-прежнему наступает, поднимаясь от реки и даря им надежное укрытие. К Когда они, наконец, остановились, Джек с трудом различал, что находится в нескольких метрах от него, однако и без того прекрасно знал, куда он приехал. Знал это и Билли. «Что мы будем делать в больнице?» «Подожди здесь», — скомандовал Джек. Он спрыгнул с телеги, и подошвы его башмаков громко ударились о мостовую. «Когда мы будем переносить мебель?» «Сначала надо посмотреть, там ли она». Распахнув калитку, Джек оказался на заднем дворе больницы. Ему пришлось сделать всего несколько шагов, прежде чем он наткнулся на добычу, которую надеялся обнаружить. Недавно заколоченный гроб. На нем было нацарапано имя А. Тейт. Джек ухватился за один конец, чтобы проверить, сколько он весит, и постановил. Да, ящик не пустой, и скоро его увезут. Судя по грубым сосновым доскам, на нищенское кладбище. Джек принялся взламывать крышку. Долго возиться ему не пришлось, гвоздей было немного. Никому нет дела до того, надежно ли заколочен гроб бедняка. Открыв крышку, он увидел внутри тело в саване. Судя по всему, не тяжелое. Он бы справился с ним и без полоумного Билли. Джек вернулся к телеге, где его по-прежнему ждал мальчик. «Это стул или стол?» — спросил Билли. «О чем ты там болтаешь?» «О мебели?» Джек подошел к повозке сзади и сдернул парусину. «Помоги мне перенести его!» Билли сполз с козел и обогнул телегу. «Это бревно?» «Ты очень сообразителен!» Ухватившись за один конец, Джек вытащил колоду из телеги. «Это на дрова?» — поинтересовался Билли, хватаясь за другой конец. «Разве его не нужно расколоть?» «Неси тихо, а!» Подтащив бревно к гробу, они опустили его на землю. «Теперь помоги мне вытащить вот это!» — скомандовал Джек. Бросив взгляд внутрь гроба, Билли замер. «Там кто-то лежит!» «Давай, берись за тот конец!» «Но это... это какой-то покойник!» «Ты хочешь получить 9-пенсовик или нет?» Широко распахнутые глаза Билли казались огромными на его сероватом костлявом лице. «Я боюсь мертвецов!» «Они тебя не тронут, идиот!» Мальчик попятился. «Они будут преследовать тебя! Призраки-то!» «Ни разу не видел призрака!» Мальчик продолжал отступать, двигаясь в сторону калитки. «Билли! Немедленно вернись, сукин сын!» Но вместо этого мальчик повернулся и бросился прочь со двора. Его фигура, дергаясь, как марионетка, растаяла в тумане. «Бестолочь!» — проворчал Джек. Глубоко вздохнув, он поднял обернутое в саван тело и вытащил его из гроба. С глухим звуком оно опустилось на булыжники. На улице почти рассвело. Нужно действовать быстро, чтобы никто не увидел. Джек швырнул бревно в гроб, накрыл крышкой и несколькими взмахами топора снова заколотил его. «Упокойтесь с миром, господин обрубок», — усмехнувшись, подумал Джек. Потом он потащил зашитый в саван труп через двор к своей телеге. Там он остановился, тяжело дыша, и, оглядывая улицу, никого не было видно. Через несколько секунд Джек уже снова управлял телегой, погоняя лошадь по Норт-Аллен. Бросая взгляды через плечо, он то и дело проверял состояние своего обернутого парусиной груза. Сам труп он так и не разглядел, но в этом не было особой нужды. Молодой или старый, мужского пола или женского, он свежий, а это самое главное. На сей раз деньги не придется делить ни с кем, даже с полоумным Билли. Джек только что сэкономил 9-пенсовик. За это не грех и поднапрячься. Глава 9. Проснувшись, Роза обнаружила рядом с собой спящую Мэгги. Услышала кудахтанье, хлопанье птичьих крыльев и шорох соломы. Все эти звуки показались Розе непривычными, и ей пришлось несколько минут подумать, припоминая, где она находится, и вспомнить. Арния умерла. Сердце сжалось от горя, словно его стиснули в кулаке, да так сильно, что на мгновение девушка перестала дышать. В Впившись взглядом в грубо отёсанные балки на потолке сарая, она подумала: «Этой боли мне не вынести». Раздававшийся поблизости равномерный шорох заставил ее обернуться. На нее смотрела черная собачка. Животное махало хвостом, который задевал сноп сена. Пес отряхнулся, разбрасывая в разные стороны соломинки и пыль. А потом подбежал к Розе и принялся вылизывать ей лицо, размазывая по щеке слюну. Девушка оттолкнула его и села. Собачонка жалобно заскулила и бросилась вниз по лестнице. Выглянув в сеновал, Роза проследила, как пес целеустремленно, будто бы торопясь на какую-то встречу, промчался мимо стоявшей в стойле лошади, а затем выскочил через открытую дверь амбара. Вдалеке закричал петух. Роза оглядела сеновал. Куда же подевался Билли? Вот, значит, где он прячется. Среди снопов сена и ржавеющей утвари тут и там виднелись следы его присутствия. В том месте, где он спал прошлой ночью, солома была примята. На перевернутом ящике стояли треснутая чашка, блюдце и разделочная доска, столовый прибор на одну персону. Мысль о его изобретательности вызвала у Розы улыбку. Прошлой ночью, после недолгого отсутствия Билли, вернулся с кружкой драгоценного молока, которое наверняка украдкой надоил у чужой коровы или козы. Роза не стала спрашивать, откуда Билли взял его. Мэгги сосала пропитанную молоком тряпицу, а девушка была счастлива, что хоть чем-то утолила голод малютки. Ребенка-то она сумела накормить, но сама Роза ничего не ела со вчерашнего полудня, и желудок уже начал урчать. Она немного порыскала по сеновалу, разрывая солому, и обнаружила куриное яйцо, еще теплое, видимо, утреннее. Расколов скорлупу, Роза запрокинула голову. Сырое яйцо скользнуло вниз по ее горлу. Желток оказался настолько склизким и жирным, что ее внезапно начало мутить. Роза почувствовала приступ тошноты и скрючилась, пытаясь удержать яйцо в желудке. «Возможно, другой еды я сегодня не найду», — подумала она. «Нельзя изводить эту». В конце концов тошнота отступила, и, подняв голову, Роза увидела маленький деревянный ящичек, спрятанный в углу сеновала. Она приподняла крышку. Внутри лежали красивые кусочки стекла, ракушка, две пуговицы из китового уса, сокровища, собранные Билли на улицах Вестенда. Роза не раз замечала, что паренек постоянно смотрит на землю, сутуля плечи, словно старик, и все для того, чтобы подобрать тут пенни, там какую-нибудь пряжку. Полоумный Билли ежедневно охотился за сокровищами. И красивой пуговицы ему было достаточно, чтобы оказаться на седьмом небе. В этом отношении он был счастливым человечком, наверное, самым счастливым в Бостоне, ведь какая-нибудь там пуговица могла доставить ему истинную радость. Но пуговицы не заменят еду, а за похороны нельзя заплатить пустячной стекляшкой. Захлопнув ящичек, Роза подошла к заляпанному окну и выглянула на улицу. Внизу по двору бродили курицы. В увядшем на холоде садике грустно маячили коричневые стволы и лозы. Ящик с сокровищами Билли напомнил Розе о вещице, которую она положила в карман и тотчас забыла об этом. Вытащив медальон, принадлежавший Арнии, девушка испытала новый приступ печали. Медальон в виде сердечка висел на легкой, почти невесомой цепочке, изысканной и тонкой, предназначенной для изящной женской шеи. Роза вспомнила, как блестел он на светлой коже Арнии. «Моя сестра была такой красавицей, а теперь превратилась в корм для червей», — подумала Роза. Украшение было золотым, оно пойдет на оплату приличных похорон. Услышав голоса, Роза снова посмотрела в окно. Во двор только что вкатила подвода, нагруженная снопами сена, и двое мужчин принялись торговаться, обсуждая цену. Пора уходить. Она схватила ребенка в охапку, спустилась по лестнице и тихо выскользнула из сарая. Когда мужчины наконец договорились о цене, Роза Коннелли была уже далеко. Стряхивая с платья солому, она несла Мэгги в сторону Вест-Энда. Кладбище святого Августина покрывал туман. Он обволакивал ноги людей, и казалось, что они не соприкасаются с землей, что их туловища просто плывут в белом мареве. «Сегодня здесь так людно», — подумала Роза. Только вот никто из пришедших не оплакивает Арнию. Она наблюдала, как процессия движется за маленьким гробиком, словно скользящим по туману. Ей был слышен каждый всхлип, каждый отрывистый вздох. Повисая в воздухе, горестные звуки усиливались, и казалось, что плачет все вокруг. Люди, скорбящие о ребенке, прошли мимо. Полы их черных юбок и плащей разорвали туман в серебряные клочья. Никто из них не посмотрел на Розу. Держа на руках Мэгги, девушка стояла на заброшенном углу кладбища, рядом с холмиком свежей земли. Для других Роза была просто призраком в тумане. Ослепленные собственным горем люди не замечали ее боли. Кажется, она уже достаточно глубокая. Обернувшись, Роза поглядела на двух могильщиков. Тот, что постарше, провел рукавом по лицу, испачкав землей щеку, которую годы, ветер и солнце испещрили глубокими морщинами. «Бедняга», — подумала она, — «ты слишком стар, чтобы, орудуя лопатой, разбрасывать мерзлую землю. Но есть надо всем. А что она будет делать в его возрасте, когда зрение ослабнет, и ей не удастся вдеть нитку в иголку?» «А кто-нибудь еще придет проводить ее в последний путь?» — спросил земляков. «Больше никто», — ответила Роза, глядя на гроб Арнии. «Это ее потеря, только ее. И Розе не хотелось делить свою утрату ни с кем другим. Она поборола внезапное желание сорвать с гроба крышку и снова взглянуть на сестру. А вдруг случилось чудо, и Арния ожила? Вдруг она зашевелилась и открыла глаза?» Роза потянулась к гробу, но потом все же отдернула руку. «Чудес не бывает», — решила она, — «и Арнии больше нет». «Тогда будем заканчивать». Она кивнула, сдерживая слезы. Старик повернулся к своему напарнику, невзрачному подростку, копавшему едва-едва. Теперь мальчишка стоял, сгорбившись, с безразличной миной на лице. «Помоги мне опустить ее». Они погружали гроб под скрип веревок, сбивая комки земли, которые с тихим стуком сыпались в яму. «Я купила тебе личную могилу, дорогая», — думала Роза. «Уединенное место отдыха, которое тебе не придется делить ни с вонючим попрошайкой, ни с мужем, который тебя лапал. Теперь ты будешь спать одна. При жизни ты не могла позволить себе такой роскоши». Гроб ударился о дно могилы. Погруженный в собственные мысли мальчишка слишком быстро отпустил веревку. Роза заметила, что старик строго посмотрел на парня, словно говоря: «Ты у меня еще получишь». Но тот не обратил на это никакого внимания, а просто выдернул веревку из ямы. Когда дело было почти сделано, и землекопы принялись засыпать могилу, мальчик стал работать проворнее. Возможно, он предвкушал обед у теплого очага, и единственное, что его отделяло от еды, — незасыпанная могила. Он не видел, кто лежит в гробу, да это его и не интересовало. Важно было закопать яму, и он трудился, чтобы было силы. Влажная земля, порция за порцией, падала на гроб. С другого конца кладбища, где люди прощались с ребенком, послышался громкий плач. В рыдании женщины чувствовалось столько боли, что Роза, обернувшись, поглядела на детскую могилу. И тут вдруг увидела в тумане приближавшийся призрачный силуэт. Когда фигура в плаще прорвалась сквозь белую пелену, Роза узнала лицо, наполовину скрытое под капюшоном. Мэри Робинсон, молодая больничная сестра. Остановившись, Мэри бросила взгляд через плечо, словно у нее за спиной кто-то был. Однако Роза не увидела никого, кроме родственников ребенка, что стояли словно статуи вокруг свежей могилы. «Я не знала, где еще можно встретиться с вами», — проговорила Мэри. «Мне жаль вашу сестру. Господь да успокоит ее душу». Роза утерла глаза, размазывая по щеке слезы и капли мороси. «Вы были добры к ней, мисс Робинсон. Гораздо отзывчивее, чем...» Девушка запнулась, не желая упоминать имя сестры Пул. «Негоже говорить дурно о покойнице». Мэри подошла поближе. Сморгнув слезы, Роза вгляделась в напряженное лицо молодой сестры, в ее измученные глаза. Мэри склонилась к девушке, понизив голос до шепота, так что ее слова практически потонули в позвякивании лопат, бросавших на землю. «Какие-то люди расспрашивают о ребенке!» Устало вздохнув, Роза поглядела на свою племянницу, которая лежала у нее на руках. Малышка Мэгги явно унаследовала добродушный нрав Арни, спокойно изучала мир своими широко распахнутыми глазками. «Я уже обо всем сказала. Малышка останется с родными, со мной. Роза, эти люди не из приюта. Я пообещала мисс Пул, что не стану ничего рассказывать, но молчать я не могу. В ту ночь, когда родился ребенок, а вы вышли из операционной, ваша сестра сказала нам...» Мэри внезапно запнулась, ее взгляд был обращен не к Розе, она смотрела куда-то вдаль. «Мисс Робинсон, берегите девочку», — сказала Мэри, — «спрячьте ее где-нибудь». Роза обернулась, чтобы понять, куда смотрит Мэри, но тут увидела, что из тумана выступил Эбон, и в горле у нее пересохло. Пусть руки у девушки задрожали, но она твердо решила, что будет стоять на своем и не позволит себя запугать. Когда он приблизился, Роза заметила, что унесет ее котомку, ту самую, с которой она прибыла в Бостон 4 месяца назад. Эбон презрительно бросил ее к ногам девушки. «Я позволил себе собрать твои вещи», — сообщил он, — «раз уж в заведении госпожи О'Кив тебя больше никто не ждет». Девушка подняла котомку с сырой земли. При мысли о том, что Эбон рылся в ее одежде, ее личных вещах, лицо Розы вспыхнуло от возмущения. «Не вздумай приходить и выпрашивать у меня милостыню», — добавил он. «Так ты называешь давешнее насилие милостыней?» Она распрямила спину и смело встретила его взгляд, а при виде распухшей губы зятя испытала чувство удовлетворения. «Неужели это моя работа? Какая я молодец!» Судя по всему, резкий ответ Розы взбесил Эбона, и он приблизился еще на шаг, но потом взглянул на двоих землекопов, которые зарывали могилу. Сжав кулак, Эбон остановился. «Ну что же ты?» — подумала Роза. «Ударь меня прямо сейчас, когда я держу на руках твою дочь. Покажи всему свету, какой ты трус!» Он разлепил губы, оскалился, как зверь, и проговорил напряженным, угрожающим шепотом. «Ты не имела права ничего говорить ночной страже. Они явились сегодня утром во время завтрака, и теперь все жильцы судачат об этом. Я сказала им чистую правду. Стража знает, что ты сделал со мной». «Как будто тебе кто-нибудь верит. Знаешь, что я ответила господину Прату? Я поведала ему, кто ты есть на самом деле. Маленькая потаскушка. Я сказал, что приютил и кормил тебя, только чтобы угодить жене. И вот как ты отплатила за мою щедрость». «Неужели тебе все равно, что ее больше нет?» Роза устремила взгляд на могилу. «Ты пришел не для того, чтобы проститься, а для того, чтобы запугать меня. Вот зачем. А между тем твоя жена, моя дорогая женушка, тоже с трудом выносила тебя». Роза подняла на него глаза. «Ты лжешь! Не веришь?» Он фыркнул. «Слышала бы ты, что она шептала мне, пока ты спала. Какая ты обуза, просто камень на шее, потому что она знала, без нашего попечения ты помрешь с голоду. Я отрабатывала свое пропитание и делала это каждый день. Да я мог бы найти с десяток других девиц, умеющих управляться с иголкой и ниткой, и гораздо дешевле. Давай же, попробуй, увидишь, к чему ты придешь. Поймешь, что скоро помрешь с голоду. Ты вернешься ко мне и станешь умолять о пощаде». «К тебе?» — на этот раз настал черед Розы, и девушка рассмеялась, несмотря на то, что ее желудок сжался в комок от голода. Она надеялась, нынче утром Эбон протрезвеет и почувствует хоть каплю сожаления о том, что натворил накануне, что после смерти Арни он, наконец, поймет, какое сокровище потерял, что горе хоть немного облагородит его. Но Роза повторила глупость Арнии, полагая, что Эбон способен подняться над своей ничтожной гордыней. Прошлой ночью она оскорбила его, и теперь при свете дня видела истинное лицо зятя. В глазах Эбона Роза не заметила ни тени горя, только уязвленное тщеславие, а потому она не смогла отказать себе в удовольствии и еще разок полоснула по свежей ране. «Да, может быть, я стану голодать. Но я могу о себе позаботиться. Я сама устроила похороны сестре. Я выращу ее ребенка. А как тебя станут называть люди, когда узнают, что ты отказался от собственной дочери, что и ломаного гроша не дал на похороны жены?» Лицо Эббона побагровело. Он бросил взгляд на могильщиков, которые, закончив дело, остановились неподалеку и стали с интересом прислушиваться к разговору. Поджав губы, Эббон полез в карман и вытащил пригоршню монет. «Вот!» — рявкнул он, протягивая деньги землекопам. «Берите!» Пожилой мужчина с тревогой посмотрел на Розу. «Но эта дама уже заплатила нам, сэр!» «Проклятие! Возьмите эти чертовы деньги!» Схватив испачканную руку землекопа, Эббон быстро вложил в нее монеты, а затем посмотрел на Розу. «Считай, что я выполнил свой долг. И еще, у тебя осталось кое-что, принадлежащее мне. Мэгги тебя ни чуточки не интересует. Зачем же она тебе?» «Нет, это отродье мне без надобности. Я говорю о другом, о вещах армии. Я муж, поэтому имею полное право унаследовать ее имущество». У нее ничего не было. «В больнице мне сказали, что прошлой ночью они отдали все ее вещи тебе». «Это тебе нужно?» Она сняла с пояса небольшой сверток и передала его Эббону. «Тогда бери». Он развязал узелок, грязная ночная рубашка и лента для волос упали на землю. «А где все остальное?» «Там ее кольцо». «Это оловяшка?» Он поднял талисман Арнии, оловянное колечко с цветными стекляшками вместо драгоценных камней, и, фыркнув, бросил его под ноги Розе. «Безделка! Такую же носит на пальце почти каждая бостонская дешевка!» «Она оставила обручальное кольцо дома, и ты знаешь об этом!» «Я говорю о золотом медальоне! Она никогда не говорила о том, откуда он у нее!» И все это время отказывалась продать его, несмотря на то, что мне нужны были деньги для мастерской. За свое долготерпение я заслуживаю хотя бы этого. Ты не заслуживаешь даже волоска с ее головы. Где он? Я его заложила. Как бы я иначе заплатила за похороны? Он стоил гораздо больше, чем это, — резко ответил Эббон, указывая на могилу. У меня нет медальона. Эту могилу оплатила я. А тебя сюда никто не звал. Пока моя сестра была жива, ты не давал ей покоя. Позволь ей хотя бы сейчас упокоиться с миром. Эббон посмотрел на старика-могильщика, который ответил ему сердитым взглядом. О, Эббону ничего не стоило ударить женщину, когда кругом не было свидетелей. Зато теперь пришлось сдерживаться, прижать кулаки к бокам, прикусить безжалостный язык. «Мы поговорим об этом позже, Роза», — только и смог процедить он, а затем отвернулся и двинулся прочь. «Мисс! Мисс!» Роза обернулась к пожилому землекопу, который сочувственно смотрел на нее. «Вы уже заплатили нам. Думаю, вам это понадобится. На некоторое время монет хватит, чтобы прокормить и себя, и младенца». Она взглянула на деньги, которые старик положил ей в ладонь, и подумала: «Некоторое время мы не будем голодать. Этого хватит, чтобы оплатить кормилицу». Собрав свои инструменты, землекопы оставили Розу одну возле свежей могилы Арнии. «Когда земля уляжется, я куплю тебе каменное надгробие», — мысленно обещала Роза. «Возможно, дорогая моя, мне удастся накопить достаточно, чтобы выгравировать не только твое имя, но еще и ангела, или несколько стихотворных строк, чтобы показать миру, как пусто стало в нем без тебя». Тут до нее донеслись приглушенные рыдания. Люди с других похорон начали один за другим покидать кладбище. Роза смотрела, как мимо нее в тумане проплывали мертвенно-бледные лица, обрамленные черной шерстяной тканью. Как много людей оплакивает ребенка. А почему никто не плачет по тебе, Арния? Только теперь она вспомнила о Мэри Робинсон. Роза огляделась, но больничной сестры нигде не было. Возможно, появление жаждавшего драки Эббона заставило ее уйти? Еще одна причина для Розы ненавидеть его. Капли дождя брызгали ей в лицо. Скорбящие, склонив голову, потянулись с кладбища к ожидавшим их экипажам, предвкушая горячий ужин. Только Роза с Мэгги на руках задержалась здесь под размывавшим почву дождем. «Спи спокойно, дорогая», — шептала она. Роза поднялась с земли котомку и собрала разбросанные вещи Арнии. А потом они с Мэгги покинули кладбище Святого Августина и направились в сторону трущоб Южного Бостона. Глава 10. Акушерство – раздел медицины, трактующий зачатие и его последствия. И сегодня вы уже слышали о некоторых из них. Многие, увы, прискорбны. Громкий голос доктора Крауча был слышен уже на главной лестнице, за пределами аудитории. И Норрис, раздосадованный, что так сильно опоздал на утренние лекции, помчался вверх по ступеням. Прошлую ночь ему снова пришлось провести в мрачной компании косого Джека. Они предприняли вылазку на юг, в Куинси. Всю дорогу Джек жаловался на свою спину. Только по этой причине он попросил Норриса поехать вместе с ним. Они возвратились в Бостон далеко за полночь с одним единственным образцом, который был в таком плохом состоянии, что даже доктор Сьюэлл, сдернув парусину, поморщился от запаха. «Этот пролежал в земле несколько дней», — пожаловался он. «У вас что, носы заложены? Да зловоние говорит само за себя!» Норрис чувствовал, что этот запах остался на его волосах и одежде. От него невозможно отделаться. Он заползает себе под кожу, словно личинка, и вскоре каждый вдох наполняется зловонием. И ты не можешь отличить живую плоть от мертвой. Поднимаясь по лестнице в аудиторию, он снова чувствовал вонь, словно был бродячим трупом, за которым шлейфом тянулся дух его собственного разложения. Потянув за ручку и открыв дверь, Норрис тихо проскользнул в лекционный зал, где, расхаживая взад-вперед по сцене, доктор Крауч говорил. Хотя, как раздел медицины, оно отделено от хирургии и врачевания. Практическое акушерство требует знания анатомии, физиологии, патологии и... Доктор Крауч запнулся, не сводя глаз с Норриса. В попытке отыскать свободное место юноша успел сделать всего несколько шагов по проходу. Внезапная тишина привлекла внимание слушателей, вернее, любого крика. Вся аудитория, словно многоглазое чудовище, обернулась на Норриса. Взгляды словно пригвоздили юношу к полу. «Господин маршал!» — обратился к нему Крауч. — Мы крайне польщены, что вы решили присоединиться к нам. — Простите, сэр, мне нечем оправдаться. — Конечно. Что ж, ищите место. Норрис заметил незанятый стул как раз перед тем рядом, где сидели Вендел и двое его друзей. Тем временем доктор Крауч откашлялся и продолжил. — И в заключение, джентльмены. Я хочу, чтобы вы подумали о следующем. Иногда врач — единственное препятствие на пути тьмы. Вступая в мрачные владения болезни, мы должны сражаться и привносить святую надежду и бесстрашие в те несчастные души, что висят на волоске от смерти. Так что помните о священном долге, который, возможно, скоро ляжет на ваши плечи. Крауч остановился в центре сцены, расставив свои короткие ноги, и его голос зазвучал так, будто он призывал добровольцев на войну. «Храните верность своему призванию. Не изменяйте тем, кто вручил свою жизнь в ваши в высшей степени достойные руки». Крауч выжидательно уставился на аудиторию. Несколько секунд в зале царила абсолютная тишина. Затем Эдвард Кингстон, поднявшись с места, принялся аплодировать, громко и нарочито, что не ускользнуло от внимания Крауча. Остальные тут же присоединились к Кингстону, и вскоре зал взорвался аплодисментами. «Что ж, я бы сказал, его игра достойна представления Гамлета», — заметил Вендел. Сухая похвала юноши потонула в шквале оваций. «Когда же он начнет кататься по полу, изображая сцену гибели?» «Тсс, Вендел», — одернул его Чарльз, — «ты хочешь, чтобы у нас у всех были неприятности?» Спустившись со сцены, Крауч устроился в первом ряду, где сидели другие преподаватели. И теперь доктор Олдос Гренвилл, декан медицинского колледжа и дядя Чарльза, поднялся, чтобы обратиться к студентам. Хотя его волосы уже посеребрила седина, доктор Гренвилл казался высоким и осанистым. Поразительная личность, он способен был покорить зал одним единственным взглядом. «Благодарю вас, доктор Крауч, за невероятно содержательную и вдохновляющую лекцию об искусстве и мастерстве акушеров. Мы приблизились к финальной части сегодняшней программы – анатомированию, которое проведет наш выдающийся профессор хирургии доктор Эрнест Сьюэлл. Дородный доктор Сьюэлл тяжело поднялся с первого ряда и направился к сцене. Там оба джентльмена сердечно пожали друг другу руки, а затем доктор Гренвилл снова сел на свое место, оставив Сьюэлла в центре внимания. «Перед тем, как начать, — проговорил Сьюэлл, — я хочу вызвать добровольца. Возможно, какой-нибудь джентльмен из числа студентов-первогодков отважится выступить в роли ассистента-прозектора». В зале воцарилась тишина. Юноши, занимавшие все 5 рядов аудитории, благоразумно разглядывали свои ботинки. «Ну же! Чтобы узнать, как устроен человек, вам придется окропить руки кровью. Вы только что приступили к изучению медицины и ни разу не были в прозекторской. Сегодня я помогу вам познакомиться с этим потрясающим механизмом, этой сложной и внушительной структурой. Так кто же, наконец, решится на это?» «Я», — заявил Эдвард, вставая. «Итак, свою помощь предложил господин Эдвард Кингстон», — объявил профессор Гренвилл. «Пожалуйста, поднимитесь на сцену к доктору Сьюэлу». Шагая по проходу, Эдвард одарил коллег самоуверенной улыбкой, взглядом которой говорил: «Я не такой трус, как все вы». «И откуда у него столько смелости?» — пробормотал Чарльз. «Нам всем придется через это пройти», — заметил Вендел. «Смотри, как он упивается вниманием. Готов поклясться, я трясся бы, как осиновый лист». За кулисами раздался грохот колес, и ассистент выкатил на деревянную сцену стол. Доктор Сьюэлл надел халат и закатал рукава. А тем временем ассистент вынес небольшой столик, на котором стоял поднос с инструментами. «Каждый из вас, — начал доктор, — получит возможность овладеть хирургическим ножом в прозекторской. Но при этом ваш контакт будет слишком кратким. При таком недостатке анатомических образцов нельзя терять ни единой возможности. Надеюсь, вы будете стремиться к углублению знаний каждый раз, когда появится предмет исследования. Сегодня нам повезло, и такая возможность представилась». Он помолчал, надевая фартук. «Искусство анатомирования», — продолжил доктор Сьюэлл, завязывая тесемки, — «это действительно искусство. Сегодня я покажу вам, как им заниматься. Не как мясник, разрубающий тушу, а как скульптор, создающий произведение из куска мрамора. Это я и собираюсь сделать сегодня. Не просто анатомировать труп, но обнажить красоту каждой мышцы и каждого органа, каждого нерва и кровеносного сосуда». Он повернулся к столу, на котором лежал по-прежнему закрытый труп. «Давайте посмотрим на сегодняшнюю особь». Когда доктор Сьюэлл потянулся к покрывалу, Норрис тут же испытал приступ тошноты. Он догадывался, кто там лежит, и в ужасе ждал, что вот-вот перед ним предстанет полусгнивший покойник, которого они с косым Джеком откопали прошлой ночью. Но когда доктор Сьюэлл отбросил простыню, взгляду открылся не смердящий труп мужчины, а тело женщины. Норрис узнал ее даже со своего места в аудитории. Волнистые рыжие волосы каскадами не спадали со стола. Ее голова с полусомкнутыми веками и полураскрытыми губами была слегка повернута, так, чтобы было видно собравшимся. В лекционном зале воцарилась такая тишина, что Норрис мог слышать колотящийся в ушах ритм собственного сердца. «Этот труп — сестра Розы Коннелли. Сестра, которую она обожала. Как же, Господи, Боже мой, любимая сестра девушки оказалась на анатомическом столе». Спокойно взяв с подноса нож, доктор Сьюэлл подошел к трупу сбоку. Он будто не замечал потрясенного молчания, воцарившегося в зале. Обратившись к предмету исследования, доктор мало чем отличался от ремесленника, приступившего к работе. Сьюэлл бросил взгляд на Эдварда, оцепеневший юноша стоял у изножья стола. Вне всякого сомнения, Эдвард тоже узнал это тело. «Советую вам надеть фартук». Похоже, Эдвард не слышал его. «Господин Кингстон, если вы не хотите запачкать свой превосходный китель, я советую вам снять его и надеть фартук, а потом подойти сюда и помочь мне». Похоже, даже высокомерный Эдди потерял самообладание и нервно сглотнул, прежде чем надеть длинный, закрывавший грудь фартук, и закатать рукава. Доктор Сьюэлл сделал первый надрез. Безжалостная прорезь протянулась от грудины до таза. Кожа раздвинулась, обнажая содержимое брюшины. Оттуда показались петли кишечника, которые тут же вывалились наружу и свесились со стола влажными лентами. «Ведро», — проговорил Сьюэлл. Он посмотрел на Эдварда, который с ужасом разглядывал зияющую рану. «Кто-нибудь может поставить сюда ведро? Кажется, мой помощник не способен на осмысленные действия». Неловкий смех прокатился по аудитории, смех над тем, что надменного коллегу публично поставили на место. Зардевшись, Эдвард схватил деревянное ведро с инструментального столика и поставил его на пол так, чтобы в него попали выползшие из живота влажные кишки. «Над внутренними органами, — снова заговорил доктор Сьюэлл, — располагается стенка из ткани, называемая сальником. Только что я прорезал ее, выпустив кишки, которые, как видите, выпали из брюшины. У джентльменов постарше, особенно у тех, кто с радостью предался чревоугодию, эта стенка уплотняется из-за жира. Однако у данной особи женского пола, как я посмотрю, отложения незначительны». Его окровавленные руки подняли полоску практически прозрачного сальника, чтобы продемонстрировать его аудитории. Затем доктор перегнулся через стол и бросил сгусток ткани в ведро. Он приземлился с тихим всплеском. «А сейчас я уберу кишечник, который мешает разглядеть находящиеся под ним органы. Мясник, который уже забивал корову или лошадь, прекрасно знает, насколько объемны кишки, однако студенты-первогодки часто поражаются этому во время первого анатомирования в своей жизни. Сначала я произведу резекцию тонкого кишечника на уровне пилорического отверстия. Там заканчивается желудок». Доктор Сьюэлл взял нож и нагнулся, а потом поднял руку, державшую отсеченный конец кишечника. Затем, отпустив кишку, доктор позволил ей соскользнуть со стола. Она так и упала бы на пол, если бы Эдвард вовремя не подхватил ее голыми руками. Юноша с отвращением опустил кишку в ведро. «Теперь я отделю другой конец в том месте, где тонкий кишечник превращается в толстый, у илиоцекального отверстия». Доктор снова взялся за нож, а затем выпрямился, показывая другой отрезанный конец. «Чтобы продемонстрировать чудеса пищеварительной системы человека, я попрошу своего ассистента взяться за один конец тонкого кишечника и отойти по проходу, насколько позволит длина». Эдвард заколебался, с отвращением глядя в ведро. Затем, скорчив физиономию, запустил руку в скопище внутренностей и вынул отрезанный конец кишечника. «Идите, господин Кингстон, в дальний конец зала». Держась за свой конец кишки, Эдвард двинулся по центральному проходу. Норрис уловил отвратительный запах мертвечины и заметил, как студент, сидевший по другую сторону прохода, закрыл нос рукой в попытке защититься от вони. Эдвард же по-прежнему продолжал шагать, волоча за собой завиток кишки, словно смердящую влажную веревку, пока она, наконец, не натянулась, приподнявшись с пола. «Посмотрите, какая длинная!» — сказал доктор Сьюэлл. «В этой кишке примерно 6 метров. 6 метров, господа! А это всего лишь тонкий кишечник. Я не стал трогать толстый. Это один из самых потрясающих органов, находящихся в животе у каждого из вас. Подумайте об этом, когда сядете завтракать. Ваш статус не имеет никакого значения. Богаты вы или бедны, стары или молоды, ваша брюшная полость выглядит так же, как у любого другого мужчины». «Или женщины», — мысленно добавил Норрис, глядя не на орган, а на выпотрошенную особь, лежавшую на столе. «Даже такую красавицу прозектор может превратить в ведро потрохов. А где же душа? Где та женщина, что когда-то обитала в этом теле?» «Господин Кингстон, вы можете вернуться на сцену, а кишечник положите в ведро. А теперь мы посмотрим, как выглядит сердце и легкие, что ютятся в грудной клетке». Доктор Сьюэлл потянулся за устрашающего вида инструментом и сомкнул его тиски на ребре. По залу разнесся звук треснувшей кости. Он бросил взгляд в аудиторию. «Грудную клетку можно рассмотреть, только заглянув в полость. Думаю, будет лучше, если студенты первого года поднимутся со своих мест и подойдут поближе, чтобы досмотреть анатомирование. Давайте соберемся вокруг стола». Норрис поднялся. Он сидел ближе всех к проходу, а потому первым оказался у стола. Но он бросил взгляд не в открытую грудную полость, а на лицо женщины, чьи самые сокровенные тайны обнажились в присутствии целого зала чужаков. «Она так прекрасна», — подумал Норрис. Арния Тейт находилась в самом расцвете женской привлекательности. «Если вы встанете кружком, — продолжал доктор Сьюэлл, — я покажу вам, что интересного обнаружил в ее тазовой области. Судя по размеру матки, которая легко прощупывается, можно заключить, что данная особь недавно рожала. Несмотря на то, что труп довольно свежий, вы наверняка заметили, что запах ее брюшной полости особенно неприятен, а брюшина явно воспалена. Имея в виду все эти обстоятельства, я хочу выдвинуть предположение о вероятной причине смерти». В проходе что-то громыхнуло. «Он дышит? Проверьте, дышит ли он?» — взволнованно воскликнул один из студентов. «Что случилось?» — громко спросил доктор Сьюэлл. «Племянник доктора Гренвилла, сэр», — доложил Вендел. «Чарльз потерял сознание». Профессор Гренвилл, явно пораженный этой новостью, поднялся со своего места в первом ряду. Протиснувшись сквозь скопление студентов, он быстро двинулся по проходу в сторону Чарльза. «С ним все хорошо, сэр», — заявил Вендел. «Чарльз приходит в себя». Оставшийся на сцене доктор Сьюэлл вздохнул. «Людям со слабыми нервами изучать медицину не рекомендуется». Опустившись на колени рядом с Чарльзом, Гренвилл похлопал его по лицу. «Очнись, очнись, мальчик мой. У тебя просто закружилась голова. Утро выдалось тяжелым». Чарльз застонал и обхватил голову руками. «Меня тошнит». «Я выведу его на улицу, сэр», — предложил Вендел. — «Ему наверняка нужен свежий воздух». — «Благодарю вас, господин Холмс», — ответил Гренвилл. Когда профессор поднимался с колен, казалось, он и сам еле держится на ногах. «Слабость присуща всем, даже самым закаленным из нас», — подумал Норрис. При помощи Вендела Чарльз неуверенно поднялся и поплелся по проходу. До слуха Норриса донеслось хихиканье одного из студентов. «Ну, ясно. Это же Чарли. Только и делает, что теряет сознание». «Но это могло случиться с каждым из нас», — мелькнуло в голове Норриса. Оглядев аудиторию, он увидел лишь мертвенно-бледные лица. Какой нормальный человек может без отвращения смотреть на эту утреннюю резню? К тому же она еще не закончилась. Доктор Сьюэлл, который по-прежнему стоял на сцене, холодно окинул взглядом аудиторию и снова взялся за нож. «Господа, продолжим?»